В сопровождении двух капитанов Аллен и Леонова направились к стоящему подле зданию с белыми колоннами. Марию утомила езда в автомобиле. Надоело мелькание стен, витрин, дорожных щитов. И она отстала от мужчин, увлеченных разговором. Ей захотелось постоять в тишине, ненадолго остаться одной. Девушка запрокинула голову, чтобы полюбоваться грядой розовых облаков, пересекавших все небо и уходивших в сторону океана. Затем Мария прошлась по газону, еще не успевшему высохнуть после утреннего полива. Ярким пятном светился в траве багряный лист. Она подняла его. Лист сразу прилип к ладони и стал с ней единым целым, будто его кто-то нарисовал. «Не слишком ли рано покинул он свое дерево?» — подумала она. «Ведь еще не осень, а только август». Марии показалось, что она в России. Не из-за этого ли кленового листа? Сердце вздрогнуло, глаза заволокло слезами. Откуда такая смена настроения? Все язык нельзя лучше. Рядом любимый человек. Скоро она встретит младшую сестру. Откуда же от печали? «Мария!» — она услышала голос Райли. Мужчины ждали ее на широких ступенях, ведущих в дом. Красивые фасады, широкие окна позволяли думать, что в этом здании расположился музей или картинная галерея. Но, перешагнув порог, они вступили в ничем не примечательную комнату. Там находилось полтора десятка мужчин, по крайней мере, половина из них в военной форме. Глаза всех были обращены на сидевшего в кресле генерала, вовсе не похожего на генерала, хотя на нем и были знаки отличия. Розовые щеки, борода и смеющиеся глаза делали его похожим на Санта-Клауса. Он рассказывал что-то смешное. Райли с Марией вошли как раз во время очередного взрыва хохота и потом остались незамеченными. Аллен еще не знал, что перед ним генерал-майор Буллард, комендант Восточного департамента и герой войны с немцами во Франции. Когда наступила относительная тишина, Коль решился наконец подойти к своему начальнику. Буллард тотчас покинул кресло и направился к вошедшим. Подав руку Аллену и поклонившись Марии, он сказал: «Господа, у нас в гостях человек, с которым я давно хотел познакомиться. С тех пор, как прочел в «Нью-Йорк Таймс» о беспримерном путешествии, не имеющем прецедента в истории, тысячи человек плывут вокруг света на японском пароходе, и вы знаете, кто пассажиры этого судна? Трудно поверить, но это дети. Дети из далекой России, которых погнал в путь голод». А наш гость, мистер Аллен, как раз тот человек, который возглавил эту морскую экспедицию. Он на время оставил пароход и прибыл к нам из Сан-Франциско, чтобы подготовить высадку колонии, а наша задача — ему помочь. Последние слова заглушили аплодисменты. Все встали в очередь, чтобы пожать руку Аллену. Мария спряталась за его спину. Генерал Буллард снова занял место во главе стола. Он подождал, пока утихнет шум, затем просил сесть за стол и остальных. «За последние 6 лет я провел немало совещаний», — сказал он. «Надеюсь, это будет самым коротким. Мне доложили, мистер Аллен, что вы потратили уйму времени в поисках места для лагеря. И все напрасно. Так вот, вопрос решен. Вчера я подписал ордер на размещение колонии в форте Уотсворт. Вот почему и собрались именно здесь». На острове дети будут ограждены от опасностей и соблазнов большого города. Уверен, среди них немало сорванцов. — Лучшие новости я не мог ожидать, — воскликнул Аллен. — Спасибо, генерал. Мы лишь выполняем свой долг. Я и мои люди будем помогать всеми силами. Теперь пора вас познакомить с моими помощниками, которые станут помощниками и для вас. Капитана Бурдена и капитана Коли вы уже знаете. Я им поручил отвечать за питание колонистов. «Уверена, они прекрасно справятся с этим заданием», — включилась в разговоры Марии. «Особенно капитан Бурден. Он подарил нам яблочный пирог». «Вот, видите, капитан уже приступил к своим обязанностям. Мы все здесь знаем, какое у него доброе сердце. Разрешите вам представить полковника Хайстанда. У него тоже предоброе сердце, хотя очень суровый вид». Уже потом, работая рука об руку с Хайстандом, Аллен не раз вспоминал слова генерала. Казалось, Хейстон стесняет своей доброты. Может быть, он думал, что это качество несовместимо с его званием и должностью, ведь он был командующим артиллерией береговой обороны. Но доброта этого человека пробивала сквозь его суровость, как трава сквозь асфальт. Каждый день он появлялся нагруженный постельными принадлежностями, противомоскитными сетками, блокнотами и другими полезными вещами, конечно, оставив свой полковничий мундир дома. Но это было потом. А сейчас Хейстон стоял перед Алленом, строгий и невозмутимый, как скала. Вслед за ним Аллену представился член военно-медицинского корпуса армии доктор Бурнам. Его обязанностью будет отвечать за госпиталь. После того, как все перезнакомились, генерал Буллард сказал: «Ну, а теперь пойдемте знакомиться с лагерем». Территория форта расположилась на красивом участке острова. Небольшой холм, кустарники, фруктовые деревья, аккуратно подстриженная трава, цветочные клумбы — все это очень понравилось Алену и Марии. Но еще больше им понравились бытовые условия, светлые помещения, современные ванны и санузлы, кинотеатр, просторные столовые и кухни. Вся территория лагеря обнесена сетчатой изгородью и охраняется военными патрулями. Аллен и Буллард договорились, что проход в лагерь будет осуществляться только по пропускам Красного Креста. Генерал увидел, что гости довольны. Этому было приятно. Лето в этом году выдалось в Нью-Йорке жаркое, но здесь, на острове, жара не ощущалась. Воздух охлаждался бризами, дувшими со стороны моря. Ничто не нарушало тишины, даже близость города, но скоро все изменится. Буллард пригласил Райли и Марию вместе поужинать, но они отказались. «Спасибо, генерал, но у нас другие планы. Мы хотим поехать в русскую церковь». Часть шестая. Большое яблоко. Глава первая. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Из рассказа Ирины Венерт. Атлантика оказалась не такой приветливой, как Тихий океан. Она несла черно-белые волны. Погода была туманной. Именно в такой мрачный поздний вечер мы подходили к Нью-Йорку. На палубе дул холодный ветер, судно покачивало, и мало кому хотелось вылезать из трюма. Кроме меня и Марии и Сорокиной, других желающих не нашлось. Укрываясь кофточками от дождей и ветра, мы вылезли на верхнюю палубу. И, о ужас, мы наткнулись на доктора Коултера. Придется вернуться обратно в трюм. Но доктор прикрыл нас своим непромокаемым плащом и на ломаном русском языке стал описывать красоту Нью-Йоркской гавани. Больше всего слов он посвятил статуе свободы. «Ее факел сияет, как бриллиант», — сказал Коултер. «Мы кое-что знали о статуе. Нам хотелось увидеть ее. Целая россыпь огней сияла вокруг, но ни один из них не выделялся, как мы не вглядывались». Спустя полчаса судно встало на отведенное ему место для таможенного досмотра, а мы отправились в трюм досыпать. Но сон длился недолго. Нас разбудил якорь лучше всякого будильника. Подхваченный буксирами Йомимару стал медленно двигаться к берегу.